Я уже почти выходил из леса. Еле с их навьями и чарами остались позади. Над головой гробовой крышкой нависла листва. Каждый лист был сырым, живым, плотоядным. Каждый тихо шевелился, глядел сверху на меня, притаившись, следил, готовый пираньи сигануть вниз и вгрызться в затылок. Но впереди что-то брежело. Я знал, что выйду в чужую обыденную жизнь, обрыдлую и нелепую, как скопище немытых обобранных бомжей под ослепительной рекламой иноземного мыла. Я бы отдал все, не раздумывая, чтобы выйти в то прошлое, которое то ли было, то ли не было. Это ведь колдовской лес. Он все может. Он понял мои заклятия, мои заклинания. Оставалось совсем немного, полсотни шагов, когда я услышал за спиной легкий шелест крыл и тихую поступь на перепутье, будто бы невесомый серафим коснулся тяжелой мокрой травы своими небесными стопами. Раз, другой, третий, опускаясь оттуда, где не каждому из нас придется побывать, и где меня уж точно не ждут. Спустился, шестикрылый, чтобы оберечь, спасти. Пахнуло над головой. Еловая лапа чаровница. Опахала лешего. Нет, это крылья. Это ангел. Хранитель мой, наконец-то! Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. И внял я небо содрогание. Свет пришел раньше. Там, впереди, еще должна была висеть сырая, живая, набрякшая моей кровью листва. И горний ангелов полет. Ее не было. И не было огромного слоновьего столба с исполинской рекламой Пепси. Из самых удобных прокладок в мире. И не было бесконечного потока импортных консервных банок на колесах. Только проехала нелепая синяя победа, а за ней полудеревянный москвичонок-бачок, а с другой стороны Волга с оленем. Лес. Лес чудо сотворил. Русский лес. Он вернул меня в мою жизнь. Ибо каждому воздается по вере его. Я пошел в нее, в эту настоящую жизнь, не чуя ног, не ощущая себя. Я шел к корявому дереву над рекой без имени, к тарзанке, на которой раскачивалась она, голая, вся в синяках, с безумным карим коровьим взглядом и готовностью быть покорной. Я шел к немой. Там было начало начал. Оттуда пошла есть, или как там, остань, пророк,